Глава 7. А вот и магия. Я стерла пот со лба, глядя на одну из гостевых комнат. Теперь она просто сверкала чистотой. Она была самой грязной и заняла у меня целых 2 дня. Пришлось даже плесень убирать. Правда, мне помог Эрвин, вручив один из своих экспериментальных эликсиров. Тот помог уничтожить всю заразу за 1 раз. Красота! У Эрвина я работала уже 2 недели. Мне пришлось не очень легко, особенно в части продуктов и некоторых видов средств для уборки. Пару раз сожгла тряпку, 1 раз отравилась и едва не сварила сладкий суп, приняв черный овощ за свеклу. Но это оказался самый сладкий фрукт из всех, что я когда-либо пробовала. Хорошо, что некромант все это время отсутствовал дома. У него было очень много работы, в основном ночью. Так что пересекались мы не так уж и часто. Вечерами я оставляла ему ужин и уходила спать, а утром мыла посуду. Завтракал он редко и только в те дни, когда работы не было. Я даже поинтересовалась, как именно Эрвин находит клиентов. Оказалось, что в стороне от дома находится специальный ящик, в который и попадают все письма, адресованные некроманту. Он расположен внутри полого дерева, так что обнаружить просто так не получится. Только если точно знаешь, что нужно искать. Я этот ящик не видела, ведь за все это время ни разу не выглянула на улицу. Нет, меня тянуло на свежий воздух, но страх того, что драконы все еще рыщут где-то рядом, останавливал. Самое интересное, Эрвин не расспрашивал у меня, почему я отказываюсь идти с ним в город. Или просто выходить погулять. Я не раз замечала на себе заинтересованный взгляд, но при этом он не попытался ничего узнать. Меня это немного напрягало, так как непонятно, во что это может вылиться в будущем. Все же не может его совершенно не интересовать мое прошлое. Но раз молчит, то и я пока не буду затрагивать скользкую тему. Библиотека оказалась очень обширной и полезной. Я все свободное время проводила за чтением разнообразных книг. Мне ужасно хотелось узнать, какая у меня магия. Эрвин периодически говорил, что мой магический резерв растет. Только вид магии до сих пор непонятен. Честное слово, это раздражало. Один раз даже мелькнула мысль обратиться за помощью к темнейшей. Но я отказалась от этой идеи, она и так помогла мне, чем могла. Да и не хотела отвлекать богиню по пустякам. Закончив с уборкой, отложила инвентарь и налила себе кофе. Не совсем, конечно, кофе, но очень на него похоже. Взгляд невольно обратился на дверь. Как же мне хотелось выйти за пределы дома. Все-таки 100 метров — довольно большой периметр. А что, если сделать... шагов 20. Вздохнула и решительно направилась к выходу. Сидеть взаперти уже просто не в силах. Обстановка дома давила на психику. Осторожно открыла дверь, вглядываясь вперед. Ничего страшного не увидела. Интуиция тоже молчала. Сделала шаг и оказалась за порогом. Тут же послышалось пение птиц, и меня обдало легким ветерком. Осмотрелась. Еще 5 шагов. Обернулась и замерла. Передо мной находились те же развалины, которые я заметила перед тем, как упасть в обморок. Прогнившая крыша, окна без стекол, отсутствие двери. Но как? Как такое возможно? Вернулась. И обнаружила, что в шаге от порога картина меняется. Появляется дверь, окна, даже небольшая веранда. Иллюзия? Невольно потрогала одну из балок. Настоящая. Невероятно. Снова отошла на 5 шагов. Передо мной развалины дома. Ну что сказать. Некромант весьма оригинален. Те, кто окажется в радиусе защиты, будут думать, что тут нечего искать. Но кому нужны развалины? Никто даже не подумает, что это качественная иллюзия, скрывающая весьма красивый домик. Побыв на улице минут 10, вернулась в дом. Настроение значительно поднялось. И не только потому, что я наконец-то перестала испытывать небольшую клаустрофобию. «А почему на твоем доме иллюзия?» — поинтересовалась я у некроманта за ужином. «Значит, все же вышло из дома», — улыбнулся Эрвин. «Знаешь, не все меня любят. Профессия такая, что порой приходится быть не самым добрым. И лучше всего иметь убежище, в котором тебя не найдут. А дом в лесу для этого подходит превосходно». «Но, наверное, неудобно добираться до дома и обратно через лес?» «Вообще-то я пользуюсь порталом». «И где мы примерно находимся?» «На нейтральной территории. Так что тут никто не может запретить мне что-либо построить и не будет меня искать». «Да, наверное, все думают, что некроманты живут под землей или в темных и мрачных помещениях», — сиронизировала я. «Не поверишь, но так и есть. Одна клиентка заявила мне, что не понимает, как я могу спать в могиле». При этой фразе я едва не подавилась чаем. «Кстати, мне будет нужна твоя помощь в лаборатории», — продолжил говорить некромант. Я невольно взглянула на недоеденный бутерброд и отложила его в сторону. Не знаю, что именно Эрвин делает в лаборатории, но аппетит почему-то пропал. Конечно, мне было любопытно, что же происходит там, внизу, ведь некромант запретил мне спускаться туда без его разрешения. И я не настолько глупа, чтобы нарушать это правило. Да и работа мне нравится, не хочу терять. После еды мы спустились вниз. Подойдя к двери, Эрвин провел рукой, и по поверхности побежали синие всполохи магии. Похоже, кто-то снимал защиту. Эх, хорошо, что я сюда даже не спускалась. «Прошу». Меня пропустили вперед, одновременно зажигая свет. «Мамочки!» — заорала я, отпрыгивая назад. Прямо посреди помещения стоял зомби. «Не переживай, он не может выйти за пределы круга», — обрадовал меня некромант, проходя вперед. Только после этого я заметила, что зомби стоит в пентаграмме. Увидев меня, он попытался сделать шаг, но словно бы уперся в какую-то преграду. «Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Невольно отступила назад. Да, зрелище было не самым приятным. Такое ощущение, что мужчину выкопали из могилы. Наполовину скелет, куски плоти кое-где держались с трудом. Глаза присутствовали, но были абсолютно белыми, что наводило ужас. А вот нос отсутствовал. Зато зубы в порядке. Именно ими зомби постоянно щелкал в мою сторону. Такое чувство, словно укусить хотел. Хотя такое вполне возможно. Само же помещение занимало едва ли не половину дома. Один сплошной камень вокруг. Видимо, именно благодаря ему никакие звуки не долетали наверх. Вдоль одной стены тянулись стеллажи с различными колбами, флаконами с разноцветными жидкостями. Вдоль другой — диван, стол и пара стульев. Еще один стол находился напротив зомби и был завален бумагами и какими-то порошками. «И что мне надо делать?» Я обошла зомби по кругу, а тот все это время следил за моими передвижениями. «Помочь мне с реактивами». Некромант подошел к столу и стал расставлять склянки с разноцветными жидкостями. «Мне нужно наблюдать за тем, как формируются зелья, поэтому я буду называть цвет, а ты — подавать нужный сосуд». «Хорошо». Я встала напротив него. «А для чего зелье?» «Для него», — Эрвин указал на зомби. «Я думала, что их упокаивают совершенно иным способом». «Обычных, да». Эрвин оторвался от записей и посмотрел на меня. «Но так уж вышло, что внутри этого сидит демон». «Демон?» Я перевела взгляд на объект рассуждений. «Мне казалось, они по-другому выглядят. И как такое вообще произошло?» «Двое первокурсников решили сделать курсовую и перемудрили», — вздохнул он. Они пытались поднять зомби, но перепутали пару символов. И вот результат. Я перепробовал много способов, но пока не удалось убрать этих двоих по своим местам. Первокурсники? Ты преподаешь? Иногда читаю лекции для адептов. Пожал плечами Эрвин. Некромантов не так уж и много, поэтому выпускать нужно только грамотных специалистов. А если адепт не тянет? Его либо пытаются переучить на другую специализацию, близкую по духу дара, или же блокируют дар. А разве это справедливо? Ну, это лучше, чем если недоучка натворит бед, заметил некромант, мило улыбнувшись. Конечно, в какой-то мере все это жестоко, но зато стражам правопорядка не придется бегать по миру и искать нарушителя. Что ж, он действительно прав. Мне жаль тех, кого лишают магии. Но неконтролируемая сила еще никому не приносила ничего хорошего. Взгляд невольно переместился на зомби, который лязгнул зубами, заставив вздрогнуть. Готово? Да. Тогда начнем. Эрвин стал смешивать реактивы. Зеленый, оранжевый, синий, только тот, что левее. Я подавала ему склянки, внимательно следя за действиями. Некромант отмерял по несколько капель, добавлял к остальным и отслеживал изменения в цвете состава. Пару раз мне пришлось отойти к шкафам, так как не хватило реагентов. «Все», — выдохнул маг. «Думаю, тебе сейчас лучше уйти наверх. И не переживай, если дом немного тряхнет. На нем сильная защита, так что выстоит». Пожав плечами, вернулась на кухню и решила испечь пирожки со сладкой начинкой. Руки требовалось чем-то занять, а в голову лезли разные мысли. Конечно, я думала о том, что тут есть Академия магии, но она оказалась мне настолько далекой. Интересно, а я смогу в ней обучаться, если магия проявит себя? Хотя о чем я думаю? У меня ни документов, ни знаний. Кому я вообще нужна? Так, стоп, не время отчаиваться. Я только начала осваиваться в новом мире, поэтому все будет хорошо. Неожиданно дом тряхнуло. И довольно ощутимо. Пришлось буквально ловить миску с тестом, чтобы та не упала на пол. Краем глаза успела заметить, что по шкафчикам прошла синяя рябь магии. Похоже, некромант не в первый раз проводит такие эксперименты. «Получилось?» — спросила у Эрвина, когда тот вышел из подвала. «Да». Собеседник выглядел довольным. «Пришлось помучиться, но теперь все в порядке. А что ты готовишь?» «Сладкие пирожки. Но мне нужно еще около часа». «Отлично. Я пока разберусь с письмами». Он вышел на крыльцо и забрал несколько конвертов. Пока я делила тесто на небольшие порции и раскатывала, наполняя начинкой, Эрвин отвечал на сообщения или сжигал некоторые послания. «Хм...» — пробормотал он, глядя на один из конвертов. «Похоже, в ближайшее время нас навестит мой друг. У него возникли какие-то проблемы, но сообщать о них в письме не хочет». «И когда это произойдет?» «Точную дату он не называет. Думаю, долго ждать не придется. «У него есть какие-то предпочтения в еде?» «Да, мясо. Много мяса». «Он оборотень?» — невольно вырвалось у меня. «Ага. И очень любит пугать наивных девушек, так что постарайся не обращать внимания на его слова и действия». «Хорошо», — ответила я, продолжая заниматься выпечкой. Следующие несколько дней проходили спокойно. Я практически закончила уборку во всем доме, и теперь он сиял чистотой. Эрвин меня несколько раз похвалил. Но особенно его радовала моя стряпня. Похоже, мое хобби на земле помогло мне и в этом мире. Конечно, я не была искусным кулинаром, но постоянно штудировала книги по готовке и смотрела передачи. Только это успокаивало меня после целого дня стресса в офисе. Да и булочки мои коллеги любили. Я также поинтересовалась у некроманта по поводу иллюзии на доме. Тот подтвердил, что если я отойду метров на 5-10, то меня можно будет разглядеть, несмотря на защиту. Но посторонний все равно не сможет пройти к дому. А вот если я буду сидеть на веранде, то меня никто не увидит. Именно этим я и пользовалась, когда собиралась подышать свежим воздухом. Пока это была единственная возможность не сойти с ума в замкнутом пространстве. Вечерами я выходила на веранду, садилась на пол, подстелив плед, и просто наслаждалась прохладой. Иногда брала с собой книгу и светильник. Есть какое-то очарование во всем этом. Эрвин, когда впервые увидел меня сидящей на пороге, очень удивился, но ничего не сказал. А на второй день даже присоединился. Вышел с чашкой кофе и парой писем. Этим утром я приготовила несколько блюд, чтобы вечером иметь больше времени на чтение. Мне в библиотеке попалась очень занятная книга про расы этого мира. Она была написана простым языком, так что информация усваивалась легко, и мне действительно было интересно. Там также приводились истории из жизни каждой расы, их традиции и классификации. Одних оборотней было около 100 видов. Причем, если брать волков, то и они подразделяются на кланы и виды. Естественно, запомнить всех я не смогу, но от этого чтение не становится хуже. Закончив готовить, вышла на улицу, чтобы немного развеяться. У меня вошло в привычку отходить от крыльца шагов на 15, а затем возвращаться обратно. Эрвину удалось перестроить защиту так, чтобы это расстояние стало для меня безопасным, и никто не мог увидеть ни меня, ни дом. При этом он не задавал вопросов и не пытался интересоваться тем, что было в моем прошлом. Думаю, он прекрасно знал, что я ему соврала. Но это не помешало ему не только нанять меня на работу, но и не спрашивать, что и как. Отсчитав положенные шаги, встала и подняла голову к солнцу. Немного витамина D еще никому не навредила. Но тут, неожиданно, краем глаза уловила какое-то движение. Замерла и осмотрелась. Только в поле зрения никого не обнаружила. Чтобы не рисковать, стала отходить обратно. И тут из-за ближайшего куста выскочил волк. Огромный, черный и злой. Его оскаленная морда кричала, что он не прочь перекусить одной любопытной особой. «Хороший волчок», — пробормотала я, пятясь к дому. Тем временем хищник наступал. Я знала, что нужно добраться до крыльца и попасть в дом. Но провоцировать животное — не самая лучшая идея. Стоит побежать, и я труп. Волк точно успеет меня догнать и растерзать, а мне как-то не хотелось становиться чьей-то закуской. К сожалению, я не смотрела вниз и задела что-то ногой, тут же полетев на землю. Больно ударившись копчиком, подняла глаза на хищника. Тот словно ждал такого момента, взвился в воздух и полетел в мою сторону. «А-а-а!» — заорала я, закрывая глаза и выставляя руки вперед. Неожиданно по телу пронеслась волна жара, заставившая меня буквально выгнуться всем телом. А вот укуса не последовало. И именно это заставило открыть глаза. Волк исчез, а вместо него передо мной сидел заяц. Довольно крупный, крупнее обычных. И голубого цвета, с небольшим розовым бантом на одном ухе. «Что тут происходит?» — раздался спокойный голос Эрвина, заставив меня повернуть голову. Может, некромант и выглядел спокойным, но в его руке горел черный сгусток тьмы. «Тут был волк!» — пробормотала я, оглядываясь. «Что ты со мной сделала?» — одновременно заорал заяц, заставив меня округлить глаза. «Кир?» — Эрвин перевел удивленный взгляд с меня на Косова. «Да!» — рыкнул заяц. «Что ты со мной сделала? Верни все обратно!» «Я...» Слов не хватало. «Так, давайте в дом и там разберемся», — приказал некромант, помогая мне подняться. «Сам зайдешь или помочь?» Обратился он к другу, и я услышала в его словах усмешку. «Сам!» Кир поскакал вперед, а мы пошли следом. Я пока не совсем понимала, что случилось и как быть. Эрвин усадил меня на стул, в то время как его друг расположился на столе, чтобы быть с нами на одном уровне. Мой работодатель быстро организовал пару чашек кофе и попросил рассказать, что случилось. Я поведала о своих похождениях, периодически косясь на зайца, который забавно дергал ушами, при этом умудряясь еще и ногой барабанить по столешнице. «Так, Кир, на кой черт ты решил появиться в образе волка?» Эрвин обернулся к другу. «Да я просто припугнуть хотел!» Возмутился косой. «Ты же не говорил, что у тебя новая помощница. Бегу, смотрю, стоит девица. Вот и захотел пошутить». «Да ты меня до смерти напугал!» Моему возмущению не было предела. «И ты решила превратить меня в это?» Заяц развел лапы в стороны. «Расколдуй обратно!» «Это не я. У меня нет магии». «Что? Как?» «Вообще-то магия у тебя есть», — прервал наш разговор Эрвин. «Правда, судя по всему, у тебя произошел спонтанный выброс из-за страха». «И что теперь?» Весть о магии порадовала, но вот сама ситуация... «Надо понять, как это произошло, и расколдовать», — пожал плечами некромант, делая глоток кофе. «Правда, сомневаюсь, что мы справимся за один день». «Что?» Кир явно не обрадовался этой новости. «Эрвин, ты обязан вернуть мне мой облик!» «Кир, ты ведь в курсе, что мне не следует вмешиваться в чужое колдовство? Может стать хуже». «Куда уж хуже-то? Я, бета одного из самых сильных волчьих кланов, стал зайцем. Зайцем! Да меня засмеют, если узнают. Даже не думай!» Вдруг произнес он, поворачиваясь ко мне. «Не думать о чем?» «Погладить меня. Я вижу по взгляду, что тебе хочется почесать меня за ушком. Только попробуй, покусаю». Мне было сложно скрыть улыбку. К тому же Кир прав. Мне действительно хотелось его погладить. Он был таким очаровательным и милым. «Кир, прости», — вдруг произнес некромант, подходя к другу и поднимая его за уши над столом. «Хм, тяжелый, весьма». «Уж отпусти!» — прошипел оборотень. «Так, а ты пытался обернуться?» Эрвин вернул друга на место. «Нет». Кир замер, а потом вдруг стал человеком. Высоким, с темными волосами до плеч, орлиным профилем, желтыми глазами и статной фигурой. Очень даже симпатичный. «А обратно в волка обернись», — попросил Эрвин. Мгновение, и перед нами вновь заяц. «Да какого?» — выругался оборотень и посмотрел на меня. «Верни все обратно!» «Я не знаю, как», — развела руками. «Ты...» У зайца просто не находилось слов. «Сам виноват. Нечего было меня пугать». «Да я пошутить!» «Так, тихо!» — рыкнул некромант, заставляя нас замолчать. «Марина, о чем ты думала, когда на тебя напал волк?» «О том, что скоро умру». «А еще? Стать зайцем просто так он не мог. Значит, ты об этом думала». «Ну, у меня на секунду мелькнула мысль, что если бы на его месте был заяц, то я осталась бы жива», — припомнила события последних минут. «Но это ничего не доказывает». «Как раз наоборот», — вздохнул Эрвин. «Кажется, я знаю, какая магия в тебе просыпается. Но нужно провести пару экспериментов». «А может, не стоит?» В голосе некроманта звучал такой интерес, что мне стало не по себе. «Стоит. Еще как стоит. Нам еще нужно расколдовать Кира, иначе собратья его растерзают». «И все-таки, Может, ты поделишься своими соображениями насчет магии? Мне было любопытно узнать его мысли в отношении меня. Только после того, как проведем пару тестов. Эрвин подмигнул и повернулся к другу. Кир, прости, но тебе придется побыть подопытным. Я сейчас схожу за парочкой накопителей и начнем. Он ушел, оставив меня наедине со злым зайцем. Эрвин. Магистр, мне нужна ваша помощь. Ко мне подлетел парнишка лет 13. Что случилось? Он выглядел не настолько взволнованным, что я остановился. Моя мама умерла год назад, а я не успел с ней попрощаться. Мальчуган явно был расстроен. Гостил у отца. Они расстались. Он не отпустил меня попрощаться. А вы ведь некромант? Не могли бы вы вызвать ее дух ненадолго? Я копил с карманных денег и готов заплатить. Если не хватит, то я найду еще. Парнишка протянул мне несколько монет. Конечно, они не окупят мои услуги, но отказать ему я попросту не мог. Хорошо. Давай встретимся завтра вечером, и ты покажешь, где захоронена твоя мама. Мне нужно подготовиться к ритуалу, поэтому наберись терпения. Благодарю вас. Обрадовался он, и мы договорились о встрече. Мои услуги стоили дорого, и не каждый мог себе их позволить. Но я старался делать все, чтобы даже бедняки могли ко мне обратиться. И сейчас был такой вот случай. Должен признаться, идея оставить у себя Марину была очень своевременной. Девушка умна, весьма сообразительна и при этом готовит просто божественно. Ее реакция на зомби меня немного позабавила. Я ожидал криков, возможно, обморока. Но Марина справилась очень быстро и весьма хорошо. Все же что-то меня в этой девушке привлекало. К ней тянуло. Но сейчас не самое лучшее время пытаться что-то предпринять. Марина напугана, и я пока не могу понять, чем именно. Зато меня порадовало, что она наконец-то вышла за пределы дома. Первые несколько дней девушка с явной тоской смотрела на дверь и окна. Казалось, что она о чем-то жалеет или боится. И я обязательно с этим разберусь. Сегодня мне пришлось отправиться за покупками, так как Марина не могла сама этого сделать. Она написала довольно внушительный список. Но меня это нисколько не беспокоило. Зато по возвращении меня ожидал сюрприз. Весьма забавный. Ко мне, наконец, решил заглянуть старый друг, который любит подшутить над девушками. Но, похоже, с Мариной вышла иная ситуация. Я давно догадывался, что она магически одаренная, только вот не мог понять, в какой области. И теперь у меня была возможность проверить. Эх, как же порой забавно складывается судьба, особенно в отношении Кира. Он неплохой друг, но ведет себя крайне вызывающе. И сейчас получил неплохой урок. Правда, не уверен, что это его спасет.